Глава 20. Двое мужчин ринулись навстречу друг другу, молниеносно перевоплотились в зверей и дальше дрались уже в волчьем обличье. Сначала звери какое-то время кружились, словно примериваясь и пытаясь оценить силы противника, а потом одновременно бросились в атаку и словно два берсеркера с глухим рычанием сшиблись между собой. Два волка, черный и серебристый, катались по земле, рвали друг друга клыками и безжалостно ранили до крови. А остальные дикие взволнованно крутились рядом и ждали, чем закончится поединок. На кону была не только жизнь Альфы, но и уклад всей их общины. Казалось, прошла целая вечность, а соперники все бились и бились, и конца и края не было этому безумству. В момент, когда мужчины превратились в волков, Валерия от страха забыла, как дышать. Одно дело называть людей оборотнями, считая это выдумкой, и совсем другое — увидеть, как на твоих глазах происходит преображение, и, наконец, осознать — все это происходит на самом деле, никакие это не сказки. «Боже мой, они существуют!» — ошеломленно пробормотала она. Валерия не собиралась следить за поединком, но теперь не могла отвести взгляда от рвущих друг друга зверей. Каждый взмах лапой, каждое сокращение мышц, вздох, рычание, скорость, с которой бились звери, все приводило в ужас и заставляло усомниться в реальности происходящего. И каждый раз, когда она видела, что опасность грозит черному волку, покрывалась холодным потом, а сердце начинало так громко стучать, что казалось еще немного, и оно выскочит из груди. Противники были достойными соперниками. Оба сильные, быстрые, ловкие, бесстрашные. Вот только вожак одичалой стаи дрался неистово, как безумный. И в какой-то момент ему удалось сбить черного волка и подмять под себя. Но тот вырвался из захвата и вцепился мертвой хваткой в горло своего противника. От победы его отделял всего один рывок клыками, и вожак одичалых навеки прекратил бы свое существование. Валерия с силой зажмурилась, чтобы не видеть, как один зверь разрывает глотку другому. А волки вдруг дружно затянули печальную песню. «Убей его, Серж!» — выкрикнул Константин, подначивая победителя добить поверженного. Валерия вздрогнула и открыла глаза. «Сергей, не надо!» — закричала она и бросилась прямо к зверям. «Ты уже победил! Все! Отпусти его!» Черный волк разомкнул челюсти, отступил от павшего врага, задрал голову и издал победный рык, от которого у всех волосы встали дыбом. Дикие тут же замолчали, заскулили и, поджав хвосты, разбежались кто куда. А победитель развернулся и направился в сторону леса. «А зря!» — недовольно буркнул Константин, но Витор толкнул его плечом и шикнул. А на земле остался лежать вожак, который вновь принял человеческий облик и мерзко хихикал. «И все же я тебе нравлюсь!» «Нет, ты мне не нравишься!» — твердо произнесла Валерия, стараясь не смотреть на поверженного вожака. Я просто хочу, чтобы никто больше не умирал. «А знаешь, чего я хочу?» — выдохнул мужчина. «Не знаю и знать не хочу», — отрубила Валерия и пошла к пленникам, чтобы развязать их. Но вожак не собирался так просто отступать. «Я впервые так сильно жажду обладать женщиной, что готов умереть ради этого, поэтому однажды я приду за тобой, так и знай». «Хватит уже!» Валерия, покраснев, махнула рукой и зашагала к своим спутникам. Константин наблюдал за девушкой и криво улыбался. Но как-то прокомментировать ситуацию так и не решился, тем более, что вернулся Сергей, снова босой и полураздетый. «Это были последние брюки», — мрачно проговорил он. А Валерия уперлась взглядом в жуткую рану на его плече и обеспокоенно воскликнула. «Тебе нужна помощь!» «Все потом», — отмахнулся Сергей. Сначала поговорю с ним». Кивнул на вожака, который поднялся и гордо выпрямился. «А ты пока развяжи их». Валерия кивнула и пошла к пленникам. Охотники сидели немного в стороне от вампиров и угрюмо молчали, а рядом с ними стоял Николай и продолжал крутить в руках веревку. Но стоило девушке начать развязывать Витора, как охотник с безумным видом накинулся на нее. «Нет, не трогай, они сегодня умрут!» «Никто больше не умрет!» Разозлилась Валерия и оттолкнула мужчину. Но Николай упорствовал, и тогда Сергей подал голос. «Коснешься еще раз моей жены, откушу тебе голову!» Вожак диких громко заржал, а Валерия стала красной, как кумач. «А чего ты хотела? Сама об этом объявила. Теперь терпи и помалкивай». Развязала Витора. Подошла к Константину, не поднимая головы, чтобы лишний раз не встречаться с холодным, осуждающим взглядом Сергея. Витор сразу бросился к сыну, развязал его и принялся что-то шептать ему на ухо. Юноша какое-то время не реагировал, но потом открыл глаза и что-то ответил отцу. Валерия отошла в сторону, чтобы не смущать их, но все же успела услышать несколько фраз. «Отец, я смог вернуться. Я человек». На что Витор ошеломленно прошептал: «Но как?» И ответом ему было: «Это сделала она». Валерия невольно потянулась к шее, поймала на себе взгляд вампиров, отца и сына, и, смущенно потупившись, зашагала к охотникам, чтобы их тоже развязать, потому что Николай, похоже, не собирался этим заниматься. Он с мрачным видом смотрел на ненавистных вампиров, но ничего не предпринимал, хотя сжатые кулаки и играющие на щеках желваки выдали его сильный гнев. Константин поднялся с земли, размял кости и со всей силы ударил охотника по лицу, да так, что тот едва смог устоять на ногах. «Ах ты, сука!» И Николай бросился на вампира. Снова завязалась потасовка. Драчунов кое-как растащил Сергей. «Хватит уже! Успокойтесь!» «Он первый начал!» Возмутился Константин. «Знал, что не могу дать сдачи и продолжал бить. А теперь я могу!» Гневно выкрикнул он и ринулся к своему обидчику. Сергей встал на его пути. «Будь мудрее. Он начал, а ты закончи. Лучше иди машину подготовь. Если за пару часов получится спуститься в город, то вполне успеваем на проходящий поезд». Константин еще раз угрожающе зыркнул на взорвавшегося охотника и пошел выполнять поручение оборотня. Но не для того, чтобы спуститься в город, а подняться выше, в горы. «С отъездом придется повременить», — подал голос Альберт, или, как его называл Витор, Альбер. «У нас остались незавершенные дела». Сергей обвел суровым взглядом охотников, которые требовали, чтобы им немедленно вернули их оружие. «Как по мне, так все завершено. Сейчас эти заберут свои игрушки да свалят отсюда». «Все, что с нами произошло сегодня на дороге и в этой деревне, лишь непредвиденные обстоятельства», продолжил Альберт, поднимаясь с помощью отца на ноги. «Мы шли в другое место». «Какое другое?» удивленно спросил Витор. «В лесную хижину, которая находится выше и чуть в стороне от этого места. Наш путь лежал к пику безмолвия». Витор сердито посмотрел на сына и строго сказал: «Альбер, сейчас совсем не до местных красот. Нужно возвращаться и пытаться уладить вопрос с Вулькрафтом, принести извинения, попробовать договориться, все объяснить. Думаю, совет примет во внимание наше искреннее раскаяние и сделает скидку на то, что всему виной явилось сильное чувство. Из-за любви начинались войны, возникали и рушились империи. Это как стихия, которая способна на многое. И мой сын не смог противиться этому». «Я не собираюсь оправдываться», — заявил Альберт. «Что сделал, то сделал. Но если мы сейчас дойдем до лесной хижины, возможно, кое-кому другому придется держать ответ перед советом». «О чем ты?» — удивился Витор. «Мы думаем, что в лесной хижине скрывается настоящая Виталина», — выпалил Альберт и ожидающе уставился на отца, на лице которого вдруг возникло испуганное выражение. «Альбер!» — ошеломленно произнес Витор. «Виталина стоит рядом с тобой!» «Нет, эта девушка лишь выглядит как Виталина. Я ведь говорил тебе об этом». «Говорил. Но я решил, что ты бредишь. Я ведь знаю, как выглядит Виталина. Видел вас вместе и не раз, хоть и на расстоянии. Тебя ввели в заблуждение». «Нет, отец, я не могу ошибаться. У нее другая энергетика. Она говорит иначе и даже пахнет по-другому». На одном дыхании проговорил Альберт. «Я узнаю свою Виталину с закрытыми глазами». Сергей поговорил с вожаком, озвучил ему свое решение о дальнейшей судьбе дикой стаи и вернулся к остальным. Он слышал, о чем говорили отец с сыном, но не спешил высказываться, хотя знал всю эту ситуацию с подменной избранной из первых рук, от самой Валерии. Но последние слова Альберта его разозлили. «Почему же ты не понял этого сразу, когда залез ко мне в дом и украл ее?» «Там было столько разных запахов, что я не сразу понял это», — честно признался Альберт. «А когда девушка пришла в сознание, и мы смогли поговорить, все сразу встало на свои места». «Значит, она ушла из Вулькрафта не по доброй воле?» — спросил Сергей. И сразу стало ясно, насколько важен для него ответ. Константин ее вырубил, когда она хотела сбежать из комнаты. Альберт не стал скрывать подробности той ночи. Зачем? Теперь это уже не имело значения. Но только не для Сергея. Ему надо было это услышать. Ответ Альберта многое прояснил. Валерия не уходила сама, а была похищена. А когда поговорила с вампирами, решила не возвращаться, а отправиться вместе с ними на поиски настоящей Виталины. Одно огорчало. Почему не доверилась? Не захотела поделиться с ним, рассказать о том, что стало известно. Значит, не верит, не доверяет. И тут же сам себе напомнил. С ними она узнала гораздо больше, чем когда была со мной. И Сергей решился. «А вы уверены, что в лесной хижине мы найдем ответы?» — спросил Сергей. «Нет, пока у нас лишь одни предположения», — ответил Альберт. «Но до лесной хижины осталось ехать не больше часа». «Тогда давайте сделаем это», — согласился Сергей. Но у Витора было на этот счет свое мнение. «Никуда мы не поедем», — сердито заявил он и, поймав на себе недоумевающий взгляд оборотня, возмущенно воскликнул. «Серж, да ты что, серьезно веришь во все это?» «Да, верю. Я познакомился с Валерией еще до того, как ее представили старейшинам моего рода». «Так она же вас дурит!» — накинулся Витор на девушку. «Посмотрите на нее!» Все посмотрели на Валерию, которая растерянно переводила взгляд с одного лица на другое, и молчала. «Куда смотрят ваши глаза? Это ведь Виталина! Вы чего?» «Отец, она не Виталина!» — вступился за девушку Альберт. «Я ведь говорил, что...» «Хватит!» — повысил голос Витор. «Взрослые люди, а не можете отличить правду от лжи!» Сергей встал на сторону Альберта. «Трудно не поверить, когда человек говорит так искренне. Да и слишком много нестыковок в этой истории». Но Витор все больше распалялся. «Виталина — капризный ребенок. Она всю жизнь делала только то, что хотела. Знал бы ты, какую она закатила истерику, когда узнала, что мы отправляем сына учиться за границу. Поставила ему ультиматум, заставила выбирать, или она, или учеба. Из-за этого у них вышла ссора. Альбер уехал, Виталина тут же сбежала, а Едвига заявилась к нам в дом с требованиями немедленно сообщить, где находится Альбер, и пригрозила подать на нашу семью жалобу совету. Она почему-то решила, что к исчезновению ее внучки причастен Доминион Виргельфальда». Альберт выглядел ошеломленным. «А ты мне не рассказывал об этом», — с упреком в голосе проговорил он. «Ты серьезно?» — удивился Витор. «Да она сбегала из дома несколько раз. И что, Мне каждый раз надо было звонить тебе». «Ну, хотя бы сообщить-то можно было», — прошептал Альберт. Он даже не подозревал, как трудно Виталина переживала их разлуку. «Константин!» — крикнул он. «Подгоняй машину! Мы едем в горы!» Но Витор схватил сына за руку. «Нет, Альбер, мы едем в совет, и ты расскажешь им все, что знаешь по этому делу!» Валерия подошла к мужчинам и обратилась к Витору. «Пожалуйста, давайте проедем в лесную хижину, а после вместе отправимся в совет. Мне тоже есть что им рассказать». «Я не стану потворствовать твоим фантазиям», — категорически заявил старший палисар. «И мой сын тоже не будет». «Однажды вы помогли мне, даже не зная, кто я. Бесстрашно бросились на жутких тварей. И если бы не вы, со мной совсем все худо было бы». Витор удивленно посмотрел на бледную, как смерть, с темными кругами под глазами девушку. «О чем ты, Виталина? Нам никогда прежде не доводилось встречаться раньше. Видел тебя только издали». Валерия улыбнулась. «Ночью, на городской свалке, испуганная девушка, на которую напали жуткие твари и чуть не высосали досуха. Вы тогда спасли мне жизнь». На Виторе лица не было. «Виталина, той ночью на свалке была совсем другая девушка. Кто тебе об этом рассказал? Кто-то из женщин Ковина?» «Никто мне ничего не рассказывал. Я знаю об этом, потому что была там». Валерия кивнула и искренне поблагодарила. «Спасибо, что помогли. Если бы не вы, я погибла бы той ночью». «Это невозможно», — прошептал Витор и вдруг снова напрягся. «Что за игру ты затеяла?» Альберт за все время их разговора не проронил ни слова, но, услышав последний вопрос, обратился к отцу. «Раз ты помнишь, что там была другая девушка, может, ты вспомнишь ее запах, энергетику? Это стало бы весомым аргументом для совета. Если я скажу об этом, они не поверят, потому что я заинтересованное лицо, и совсем другое дело, если мои слова подтвердишь ты». «О чем ты?» — удивился Витор. «Там столько запахов было, что я сам себя не узнавал после этой прогулки». Сергей ошеломленно перевел взгляд с Витора на Валерию и негромко сказал: «Я тоже был в ту ночь на городской свалке». Валерия удивленно посмотрела на Сергея и взволнованно воскликнула: «Я не помню тебя». «И не мудрено», — усмехнулся Сергей. «Когда я тебя нашел, ты была без сознания, и тебя два бомжа куда-то тащили». У Валерии от удивления глаза на лоб полезли. «А когда ты меня нашел, как я выглядела?» Сергей тяжело вздохнул, потому что понимал, девушка надеялась, что сейчас услышит описание своей прежней внешности, но, увы, ему нечего было сказать. «Грязная, не подающая признаков жизни, с разбитым лбом и окровавленным лицом. И да, ты жутко пахла». «Ясно», — удрученно кивнула Валерия. «Надеюсь, я все же однажды узнаю правду. В общем, что я хочу сказать?» Обвела изучающим взглядом мужчин, которые стояли с задумчивым видом. «Пойдете вы со мной или нет, я в любом случае отправляюсь в лесную хижину». С дороги раздался требовательный сигнал машины и крик Константина. «Ну где вы там? Поехали уже!» Никто больше не проронил ни слова. Даже Витор покорно последовал за всеми. Возле дороги их ждал большой кроссовер, в котором все свободно разместились. Константин сидел за рулем, рядом с ним занял место Витор, а на заднем сиденье расположились Альберт, Валерия, Сергей. Время, которое они провели в пути, показалось вечностью. Поэтому, когда на очередном повороте перед ними наконец открылся вид на пик Безмолвия, все прилипли к окнам, пытаясь рассмотреть таинственную лесную хижину. К тому времени, как они добрались до места, окончательно рассвело и взошло солнце. В горах кое-где лежал снег. Высоченные сосны стояли с припорошенными макушками, а среди них прятался небольшой деревянный домик с заснеженной крышей. «Не могу понять, Словно разговаривая сам с собой, задумчиво проговорил Альберт. «Живет кто-то в хижине или нет?» «Разве не видишь, из трубы поднимается легкий дым?» Недовольно проговорил Витор. «Кто-то ведь развел огонь в печи?» «Да как-то непонятно», — возразил Альберт. «Все затянуто дымкой». «Сейчас все выясним», — буркнул Константин, сворачивая к лесному домику и останавливаясь. Но все почему-то сидели и не спешили выходить из машины. «Может, все-таки посмотрим?» Взволнованно поторопила мужчин Валерия. Сергей выбрался первым. Помог выйти девушке. За ней вышел Альберт. К ним тут же присоединились Витор и Константин. Дружной компанией они двинулись к домику. Возле крыльца Альберт нерешительности остановился. Вопросительно посмотрел на девушку, как две капли воды, похожую на его любимую. Валерия поняла его сомнения, взяла его за руку и кивнула. Они одновременно толкнули дверь и вошли в дом. В комнате пахло свежей хвоей и горящей древесиной. Рядом с камином, в кресле-качалке, укутанная в толстый шерстяной плед, к ним спиной сидела девушка и тихонько покачивалась. Но как только открылась дверь, она, не поворачивая головы, негромко спросила. «Получилось что-нибудь узнать? Что за выстрелы мы сегодня ночью слышали?» Альберт сделал пару шагов к креслу и замер. Не в силах произнести ни слова. Это был голос его любимой, только чуть с хрипотцой, словно она простыла. «Чего молчишь? Есть повод беспокоиться?» Не получив ответа, девушка поставила на стол перед собой чашку с недопитым чаем и повернула голову. Несколько секунд она в ступоре смотрела на незваных гостей. Затем ее лицо покраснело, брови поползли вверх, рот приоткрылся, и она часто задышала. Валерия во все глаза смотрела на свою копию и тоже не могла вымолвить ни слова. Вот она, настоящая Виталина, живая, здоровая. Спряталась от внешнего мира в этом богом забытом месте. Сидит себе спокойненько возле камина, ножки греет, да чаек попивает. Ну, блин, почему? Зачем все это? От лихорадочных мыслей ее отвлек голос Константина. Если бы своими глазами не увидел, ни за что не поверил бы. В полном изумлении высказал он то, о чем наверняка подумали все. Девушка, посмотрев на оборотня, невольно подтянула плед повыше, словно хотела спрятаться за ним. «Виталина!» — взволнованно произнес Альберт, бросаясь к ней. «Я так рад, что с тобой все в порядке!» Но Виталина протянула руку, останавливая его. «Но как вы?» — ошарашенно заговорила она и осеклась, поймав изучающий взгляд оборотня и настороженный старшего полисара. «Я не вернусь. Я не выйду замуж за оборотня», — категорично заявила она. «Я не могу». Альберт решил успокоить любимую. «Мы пришли не возвращать тебя, а поговорить. Вот этой девушке нужна помощь». Валерия подошла ближе и встала напротив своего двойника. «Ну, здравствуй, Виталина. Поговорим?» Виталина какое-то время удивленно смотрела на нее, изучая свое лицо как в отражении. Потом обвела оценивающим взглядом гостей, кивнула каким-то своим мыслям и неожиданно согласилась. «Хорошо. Только давайте перейдем в соседнюю комнату, а то сейчас вернутся мои помощницы, боюсь, они неправильно все поймут». Виталина тяжело поднялась, опираясь на ручки кресла. Плед соскользнул на пол, и все увидели огромный живот на 9-м месяце беременности. Альберт поднял плед, выпрямился и застыл на месте, когда Виталина встала перед ним во весь рост. «Я?» — прошептал он. «Ты?» «Да, я беременна». Виталина выхватила плед из рук Альберта. «И я множество раз пыталась сообщить тебе об этом». Гневно проговорила она, накидывая плед на плечи. Окончательно потерял дар речи Альберт. «Да, это твой ребенок».